Глава 6. Дмитрий Волков. Санкт-Петербург. Как бы я ни хотел, но поспать мне не удалось, так как пришедшее сообщение от системы сразу отогнало сон на второй план. Внимание! Синхронизация завершена. Вам доступен инвентарь в полноценном варианте. Вам доступен системный магазин как руководителю клана. Вам доступна функция управления кланом. Первым делом лезу в магазин и смотрю свой счет. Денег на нем немного, всего 1000 кредитов, хотя раньше было несколько тысяч золотых. Вероятно, деньги пересчитали на местную валюту по своему курсу. Но и так хорошо, так как препарат, который мне нужен, дорого стоить не должен. Зелье правды при приеме заставляет говорить только правду, действует от получаса до часа. Сразу покупаю его, но с доставкой своему соклановцу, а именно Елизавете, после чего пишу ей сообщение. «Привет, ты не спишь?» «Уже нет. Что случилось?» «Я отправил тебе зелье правды. Ты должна завтра вернуться в пансионат и допросить того полковника еще раз с применением препарата. Я должен гарантированно быть уверен, что он говорит правду». «Хорошо, завтра с утра займусь. Как понимаю, все функции интерфейса вернулись». «Да, теперь доступен системный магазин. Ладно, не буду мешать. Спасибо, что сразу откликнулась», — ответил я и вышел из чата. Спать уже расхотелось, я, одевшись, вышел на улицу, пройдя к набережной. 3 часа хватило, чтобы закрыть потребность сна, и это было непривычно. Легкий ветерок приносил прохладу, а ночь пестрела вспышками света и грохотом молотов. Кузницы работали, не переставая, по всему берегу реки, где стояли огромные колеса, приводящие в движение потоками реки. Простейший привод, большие кузнечные молоты, работавшие раньше от электрического привода, сейчас раскручиваются от механического привода за счет водяных колес. Рядом с такими молотами были организованы кузнечные мехи и небольшие мастерские, которые круглосуточно в 3 смены работали не переставая, производя самое необходимое, а именно оружие. Наконечники, копии, арбалетные болты, топоры, мечи, элементы доспехов, которые клепались без перерывов. Одних только копий ежедневно выпускалось больше 10 тысяч, и все равно этого не хватало, ведь требовалось вооружить практически всех горожан, а их осталось в городе чуть меньше 1 000 000. Хорошо, что нашли большой склад стеклопластиковой арматуры, что позволило очень быстро наладить производство арбалетов. Если старики не справятся с луками, то с арбалетами вполне управятся, а взятие уровня позволит им стать физически сильнее. Все склады выгребли на предмет возможного оружия, топорами вооружали всех, кто соглашался взять оружие в руки. Когда их не хватало, использовали молотки, которые быстро перековывали в так называемый клевец, довольно грозное оружие, способное бороться с бронированными воинами. Огромное количество щитов, которые делались из шпунтованной доски, запасы которой еще можно было найти на складах. Но скоро нужно будет озаботиться собственным производством. К сожалению, даже кузницы работали нестабильно. От воздействия аномалии температура горения постоянно менялась, и это усложняло работу, но потихоньку к этому приноравливались. Однако оружия все равно не хватало, и требовалось еще много, благо с металлом проблем не было. Успокаивало одно, что производство увеличивалось ежедневно, вовлекая в процесс все больше граждан. Вчера начали готовить отряды ополчения, формирующиеся в каждом микрорайоне и в каждом огороженном дворе. Наладили производство листовок на дореволюционном оборудовании, где выпускали плакаты с информацией, что ждет жителей в ближайшие дни, как подготовиться к сопряжению и какую помощь окажет княжество. Надо сказать, что жители понемногу втягиваются и свыкаются с изменениями, произошедшими вокруг, и если в первые дни это вызывало панику, то теперь люди спокойно выходят на улицу и занимаются повседневными делами, начиная от оборудования уличных туалетов и заканчивая заготовкой дров. Многие смогли самоорганизоваться, и если бы не желание местных князьков взять власть в свои руки, навести свои порядки, возможно, все было бы не так трагично, и не привело к таким многочисленным жертвам. К сожалению, проблема с отоплением будет актуальна к осени. А пока люди тратили дрова на приготовление пищи. Однако, если переживем это сопряжение, придется заняться этим вопросом. Сегодня непростой день. В обед будет происходить церемония принятия присяги и дачи клятвы верности мне всеми местными князьями. Без эксцессов, конечно, не обойдется, но я вроде готов ко всему. Единственное, что напрягает, это открывшийся системный магазин и возможность прикупить там что-то, что позволит устроить покушение на меня. Поэтому придется привлекать всю ближнюю дружину, игроков, вышедших со мной из игрового мира Аурус. Прогулявшись по берегу, отправился обратно в особняк, в котором ночую последний день. Все в моем окружении сошлись на мнении, что я должен переселиться в Зимний дворец и руководить оттуда. А сейчас займусь составлением планов на следующий день. Осталось 4 дня до сопряжения, и нужно потратить их с пользой, а именно взятием под контроль ближайших городков, которые примут на себя основной удар волн атакующих. Во всяком случае, такая вероятность очень высока, и нужно помочь им подготовиться к обороне, чтобы она не рухнула в первый же день. Церемония проходила в Георгиевском зале, который уже успели подготовить для этого. Возвышение, где стоял трон, окружали 10 сильнейших магов, которые выставили магические щиты, меняя их попеременно, экономя ману. Вдоль стен стояли самые сильные дружинники, а за небольшими перегородками пряталось 2 десятка арбалетчиков, готовых вступить в бой в любой момент. Под звуки оркестра в зал вошли 16 человек в нарядных доспехах с плащами без сопровождающих и разместили заранее в стороне. По обеим сторонам прохода и между ними стояли дружинники с оружием в руках. Выглядели все нарядно, как, собственно, и моя дружина, ведь никто не хотел выглядеть убого в глазах других. «Рад приветствовать вас в этом замечательном месте, пропитанном историей Российской империи. И сейчас мы возрождаем ее традиции. Сейчас все пришедшие сюда главы своих княжеств дадите мне системную клятву, после чего наш разрозненный город станет единым, что усилит его мощь, а в будущем станет основой возрождающейся империи. Все вы получили тексты своей клятвы, и прошу выходить по одному, зачитывая ее. Начнем с клятвы князя Кронштадта, который почтил нас сегодня своим присутствием», произнес я громко, чтобы все услышали. С этого момента мелкопоместные князья выходили по одному и зачитывали клятвы верности мне и моему княжеству. Вот только 6-й князь, выйдя вперед, выхватил небольшую трубку из кармана и, направив на меня, попытался активировать скрытый в ней артефакт. Только вот арбалетчики не спали, и еще когда он, только дернувшись, начал вытаскивать, в него уже полетели 2 десятка арбалетных стрел. Броня не спасла от усиленных арбалетов, сделанных из автомобильных рессор и снабженных специальным редукторным взводом. Не будь на концах арбалетных стрел ограничителей, они бы пробили мятежного князя насквозь и могли бы ранить других. Но все было продумано заранее. Поэтому, дернувшись от сильных ударов, князь застыл на несколько секунд, после чего рухнул на паркет зала, заливая его кровью. «Необдуманный поступок. Уберите его и продолжим», как ни в чем не бывало, произнес я. Следующий князь вышел, нервничая и поглядывая в сторону перегородок, стоявших рядом, за которыми прятались арбалетчики. Поэтому, сбиваясь и повторяясь, очень быстро произнес клятву, а система засвидетельствовала ее. Похоже, никто не ожидал, что расправа над террористом будет настолько стремительной и быстрая. Однако в этом была и положительная сторона. Все остальные князья не решились на провокацию и быстро отчитали положенный им текст, после чего всех пригласили на общий обед, где лучшие повара расстарались приготовить красивые блюда. Сам праздничный обед происходил в павильонном зале, где на верхнем этаже расположились дружинники с арбалетами, а само мероприятие вел специально нанятый тамада, и мне оставалось только придерживаться протокола, озвученного для всех. Надо добавить, что после клятвы князей ее дали все присутствующие сопровождающие, а после ее дадут и все руководители каждого из княжеств. Но даже в такой ситуации пренебрегать собственной безопасностью я не стал. Мои соратники преподнесли мне подарок на случай этой церемонии, а именно специальные доспехи, сделанные из чистого титана и покрытые медными вставками с орнаментами и узорами. Доспехи были очень легкие, и мне сразу понравились, тем более после того, как я лично попытался прострелить их из арбалета. Небольшая вмятина на одной из многочисленных пластин показала, что в таких доспехах я практически неуязвим. Но это от обычного оружия, а вот от магии они защитят слабо. Поэтому расслабляться никогда не стоит, и лучше не доводить до того, что придется рассчитывать на прочность доспехов. Однако, в любом случае, доспехи мне понравились. Я даже потратил время, чтобы переодеться в них. Понятно, сам подарок я испытывал не при гостях. Уж очень ценной будет информация, что даже арбалетную стрелу они останавливают. Хотя сейчас уже работают над легированными металлами и методом обработки, а именно закалки, чтобы сделать доспехи более прочными. И, надо сказать, реальные шансы создания сверхпрочных доспехов есть. Осталось только отработать технологию. В первую очередь я снабжу ими свой ближний круг и сотников. Однако, вернувшись в обеденный зал, где выступали молодые девушки, танцуя какой-то восточный танец, я дождался, когда они закончат свой номер, и дал сигнал, чтобы гостям раздали папки, в которых были указания, как развивать княжество, как подготовиться к сопряжению и новые законы, вводимые на всей территории города. «Господа, вам выдали указания к действию и законы, выполнение которых должно поддерживаться на подконтрольных вам территориях. Также четкие инструкции подготовки ополчения и подготовки к сопряжению. Завтра ваше княжество направятся консультанты, которые помогут вам в этом. Однако и от вас требуется расширить территории ваших владений путем присоединения областных земель и населенных пунктов. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше станет ваше княжество. Чтобы избежать конфликтов, в папках, выданных вам, указаны области, которые закрепляются за вашим княжеством. Но нужно понимать, что если вы не успеете взять эти земли под полный контроль, они перейдут вашим соседям. Через сутки жду вас в Зимнем дворце, где каждый должен передать отчет о проделанной работе и проблемах, с которыми столкнулись. Как расширение, так и выполнение указаний, выданных вам. На этом прием объявляю завершенным. Прошу всех заняться делами и укреплением своей власти. Спрашивать буду справедливо, но строго, — произнес я речь и, встав, покинул зал вместе со свитой своих ближников. Время сейчас играло против нас, и, конечно, сделать все задуманное не удастся, но даже те шаги, которые мы предпринимаем сейчас, помогут нам выжить. Был еще один момент, который я не стал озвучивать. Начало сопряжения можно отложить, а точнее растянуть на несколько дней. Сделать это непросто, но вполне возможно. Цена за это только очень большая, но не для землян. Вчера, изучая торговую биржу, понял, что не золото является самым ходовым товаром. А что удивительно, алюминий. Да, золото и платина имеют хорошую цену, но вот алюминий стоит непозволительно дорого по нашим меркам. Сегодня успел смотаться в порт и закинул на биржу куб слитков алюминия, которые оценили в довольно большую сумму. С одной стороны, светить такой металл не стоит, но с другой, сразу после вторжения его быстро найдут, и кто нужно, и так узнает, что этого металла на нашей планете очень много, а нахождение его в слитках считается вообще редкостью. По сути, сейчас под рукой у нас несметные богатства — цена, на которой может быстро рухнуть, так как даже 3 тонны, которые я закинул на биржу, всколыхнули цены, а ведь на складе в порту лежит очень много тонн этого металла. Да и если объявить сбор алюминия, нас завалят этим металлом. Как я понимаю, проблема именно в том, что далеко не все миры обладали высокими технологиями, а получение кустарным методом довольно затратно. Грамм золота раз в 10 дороже грамма алюминия, и это открывает невероятные перспективы. Поэтому сразу после процедуры принятия клятвы верности я направляюсь в порт и перекидываю алюминий вначале в инвентарь, а затем и на биржу, покупая универсальную валюту – кредиты. Утром мои 3 тонны, выставленные на бирже, превратились в 3 миллиона кредитов. А чтобы купить артефакт, растягивающий процесс сопряжения, нужен 1 миллиард, и это значит, что мне предстоит немало работы. Судя по ценам, 1 миллиард кредитов, если переводить на золото, то 1 тонна золота равняется 10 миллионов кредитов, а мне нужно 1 миллиард, а это 100 тонн золота или 1000 тонн алюминия по ценам системной биржи. Тонна золота у нас в районе 130 миллионов долларов, а значит, стоимость артефакта равняется 13 миллиардам долларов, что довольно немало по земным меркам, во всяком случае, до начала апокалипсиса. Поэтому, попав в порт, стал методично закидывать слитки в инвентарь, а потом сразу выводить их на биржу. Не знаю, как процесс выглядел физически, но белое золото, как можно его назвать, исчезало из-под моих рук очень быстро. Я только касался кучи, и часть сразу оказывалась в инвентаре, правда, перед этим пришлось опустошить его еще в Зимнем дворце, но это уже мелочи, которые можно не упоминать. Я даже мог вернуть металл обратно, но тогда биржа забирала 10% от веса себе за такие посреднические услуги. На то, чтобы закинуть на биржу необходимое количество слитков алюминия, у меня ушел час, после которого пришлось добавить еще 10 тонн, чтобы добавить курсовую разницу, которая резко просела от такого количества металла, одномоментно выпавшего на бирже. Перекусив принесенными бутербродами, я подумал и послал одного из помощников, которых теперь несколько десятков ошивались рядом, выяснить, сколько алюминия выплавляется ежегодно в России и во всем мире. Ответ мне принесли очень быстро, и он мне не понравился. Если прикинуть общую картину, то во всем мире уже выплавлено не менее 1 миллиарда тонн алюминия. Пусть он не в слитках, но в любом случае. Эта масса может серьезно обрушить курсовую стоимость металла, а значит, нельзя затягивать, и нужно быть первым, кто снимет все сливки с этого мероприятия. Если учесть, что доступ к бирже открылся только сегодня, да и то далеко не у всех, ведь ни у одного князя доступа не открылось, значит, у меня есть совсем немного времени, чтобы перевести обычный металл в системную валюту. Тяжело вздохнув, я написал всем князьям приказ – срочно отрядить людей на проверку складов алюминия и немедленно поставить их под охрану, после чего сообщить об этом мне. Приказ они проигнорировать не смогут, поэтому не боялся, что они утаят ценный металл. Затем потекли нудные процедуры, выводящие меня из себя, а именно закидывание алюминиевых слитков в инвентарь и перевод его на биржу, размещение лотов на продажу. Надо сказать, что к вечеру, когда я обошел весь порт, цена на металл резко упала, и я с облегчением выдохнул, перестав торговать этим металлом. При этом у меня возникло двоякое чувство. Моя внутренняя жаба жаждала продать как можно больше, а чисто физически я хотел отдыха. Я наловчился мгновенно перемещать металл сразу на биржу, практически минуя инвентарь, создавая заявку на пополнение, а потом кладя руку на упакованные кубики металла, которые мгновенно исчезали, пополняя биржевой склад. В итоге к вечеру я стал обладателем 60 миллиардов кредитов. Но побегать пришлось знатно. Помимо большого морского порта, пришлось проехаться на велосипеде до нескольких складов, благо расположены они были недалеко. Да, артефакт я купил. И представлял он собой белую сферу из непонятного материала, которую нужно активировать перед сопряжением примерно за сутки. Насколько растянется первый этап сопряжения, в инструкции не указывалось, но упоминалось, что от 1 до нескольких дней. При этом для другой стороны это будет незаметно. Порталы будут открываться для них равномерно, а появляться у них они будут с замедлением на несколько дней. Таким образом, первая волна, которая должна будет накрыть нашу планету, будет не одномоментной, а растянутой на несколько дней, что даст возможность спокойно отбить нападение. Да, это не позволит сразу выиграть войну, но даст хороший шанс прокачать обычных людей для встречи второй волны с более опытными игроками. Уставший, но довольный собой, отправился в Зимний дворец, где я теперь буду жить. Мне это, конечно, не нужно, хватило бы и обычной квартиры. Но все вокруг убеждали, что я должен соблюдать определенные правила и выделяться среди остальных. Я даже хотел поспорить, что последнего российского императора и его семью это не спасло от страшной участи, но решил, что в чем-то они правы. Нужно было видеть, как князьки, пришедшие во дворец, с восхищением смотрели вокруг и на меня, да и обслуживающий персонал не выказывал никакой зависти. Возможно, дело в том, что я обладал реальной силой и получил все по заслугам, а не в наследство, как Романовы».